Вернулся в Саратов из ссылки и в том же году помер. Кстати, я вам покажу каторжную тюрьму. Там в основном сидят политические. «Мне всех заключенных жалко», — призналась Таня. «А вы откуда родом?» — поинтересовался парень. «Из Рязани». «Рязанская», — пренебрежительно заметил он. «Я жила там, когда была совсем маленькой», — не оправдываясь, спокойно ответила Таня. «Знаю по рассказам мамы, что город был небольшой, но поражал обилием красивых церквей. Там сохранились остатки Кремля, построенного в XIII веке. Фрагменты стен, зубцы. В центре города располагалась церковь XII века. Подле нее стоял надмогильный памятник княжеской усыпальницы. Еще есть Архангельский собор, но самый красивый и большой — Успенский кафедральный собор. Чудо архитектурного искусства, построен мастером Яковом Бухвостовым. Вам, наверное, не интересен мой рассказ». «Отчего?» — усмехнулся парень. «Серьезно говорите, как взрослая девушка». «Я скоро заканчиваю гимназию», — обиделась Таня. «Буду классной дамой». «Значит, тянете на медаль?» «Учусь так себе, но к экзаменам готовлюсь день и ночь. А в Рязани венчались мама и папа. Я не помню этот город, но люблю его. Мне нравятся рязанские друзья папы. Они часто навещают его. Люди спокойные, покладистые». «А откуда быть у них гонору? Их веками давили татары, даже крымские, потом присоединили к Москве без особых усилий. Они исторически не привыкли жить свободно, самостоятельно, без чьей-либо опеки». «Вы много знаете», — похвалила парня Таня. «Кое-что», — небрежно заметил он. «Значит, не пойдете со мной в каторжной тюрьме?» «Не пойду», — уверенно произнесла Таня. «Сегодня надо пораньше быть дома. Папа сказал, что вечером возможен погром, опасно быть на улице». «Ну, ступай, Рязанская», — усмехнулся парень и, поправив куртку на плече, зашагал по мостовой. Парень вызывал у Тани интерес внешне небрежным видом и необычными мыслями. Она не прочь была еще раз увидеться с ним. Ей показалось, что даже в толчее липок ей не было бы скучно с ним. И вообще не стыдно показаться вместе. Погром состоялся на следующий день. По улице шла толпа хулиганов, нахлобученных на лоб кепках, в руках у кого иконы, у кого палки или железные прутья, громили еврейские квартиры. Видимо, заранее вызнали адреса, грабили еврейские магазины, били евреев. Таня вышла из гимназии с подругой-еврейкой по фамилии Мейрович. Та сжалась от страха. «Убить могут, Таня. В лучшем случае изнасиловать или покалечить. В Саратове, конечно, погромы не чета Кишиневским. Так больше для устрашения евреев и самовыражения русского духа. В Кишиневе никому пощады не бывает. Здесь могут только попугать, но все равно страшно». Таня пригласила подругу к себе домой, благо жила недалеко от гимназии. Они пробежали пару сот метров и захлопнули за собой заветные двери. А когда на улицах утихло, Танина подруга пошла к себе. Таня обрадовала, что в Саратове организовываются дружины по сопротивлению погромщикам, состоящие сплошь из русских людей. Но кое-что удивило, почему полиция не на стороне этих дружин. Позднее, в октябре 1905 года, во время крупного еврейского погрома, был задержан податный инспектор из казначейской палаты ее отца, с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам.